Отец устроил Олега к себе в типографию курьером. Зарплата была маленькая, а носиться на своих двоих по всей Москве приходилось с утра до вечера. Зато пошел трудовой стаж. Да и на любовное томление, как рассудили мудрые родители, сил поменьше оставалось. В апреле Олег с разрешения матери пригласил Оксану на свой день рождения, фактически совпавший с проводами в армию. Народу собралось много. Несколько школьных друзей, взиравших на Оксану с определенным недоумением, соседи по коммуналке. Приехала из Егорьевска бабушка Евдокия Сидоровна, отцова мать. Людмила Константиновна была внешне дружелюбна, даже беседовала с Оксаной о состоянии текстильной промышленности, но лицо ее при этом выражало следующее. «Если случится невозможное, и эта лимитчица станет моей невесткой, я приму цианистый калий, и никакой помощи от меня не ждите». А бабушке Дуне, напротив, Оксана понравилась, и она радостно делилась с соседями. «Справная деваха, телистая! Повезло Олежке!» Дмитрий Сергеевич опоздал, но принес из вагона ресторана кастрюлю затвердевших эскалопов и разглядывал Оксану с настойчивым интересом. А выпив, даже стал зазывать ее к себе на работу, живописуя железнодорожную романтику и красоты Транссибирской магистрали. Отец был в веселом расположении духа, соорудил из старой наволочки макет армейской портянки и учил сына наворачивать ее на ногу. Они окончательно помирились. И Трут Валентинович под большим секретом, выведя сына на лестничную клетку, рассказал, что в 52-м, до женитьбы, у него тоже была ткачиха. Раскосая татарочка, Флюра. Девка непродолбенная. Потом Олег поехал провожать свою основательно захмелевшую возлюбленную. Всю дорогу они буйно целовались под неодобрительными взглядами прохожих. А когда добрались до общежития, Оксана сунула дежурную трёшку и буквально силой затащила Олега к себе. Сонную Нюрку, в ужасе закрывающую руками зеленые бигуди, она буквально вытолкнула из комнаты. Едва заперев дверь, Оксана прямо-таки набросилась на сметенного призывника. «Зачем?» — отбивался он. «Чтобы ты меня не забыл, дурында ты правильная». Она стала торопливо расстегивать башмаковские брюки, горячо дыша ему в лицо выпивкой и закуской. И он решился. Но, увы, его неопытное вожделение тут же бурно скончалось. «Хм, недолёт!» Ласково и в то же время обидно рассмеялась в темноте она. «Ладно, поезжай домой, а то Нюрка обозлится, и мамаша твоя глаза мне повыковырит». «Ты будешь меня ждать?» «Уже жду. Ты разве не видишь?» Мучительные воспоминания об этом недолете еще долго до самой встречи с Катей осложняли Башмакову личную жизнь. Родители дождались своего часа и, специально разведав, подробно сделанным сочувствием написали Олегу про то, чем занимается его первая любовь, покуда он выполняет ратный долг. Рядовой Башмаков сначала не поверил, но писем от Оксаны в самом деле не было, ни одного. И с ним началось такое, что месяц его даже не пускали в караул, боясь оставить наедине с АКМом. Замполит, присмотревшись, вызвал Олега в ленкомнату и первым делом приказал: «Фотку покажи». Олег, серый от переживаний, вынул вложенный в военный билет снимок и протянул капитану. «Кандидатка в мастера спорта», — мрачно молвил замполит, чья жена, по слухам, наотрез отказалась ехать с ним сюда, на Сахалин. «Какого спорта?» — оторопел рядовой Башмаков. «Какого?» «Троеборье в койке! Забудь о ней!» — приказал замполит. И Олег не сразу, но забыл. Во всяком случае, ему так казалось. Напомнил рядовой Дарьялов, за что и получил по фанере. Да так, что Башмаков уже увольнялся, а разговорчивый Солобон все еще покашливал, хватаясь за грудь. Со временем Дарьялов стал модным художником, а прославился он во второй половине 80-х картиной «Неуставняк». Полотно изображало кровожадных волчар, одетых в дембельские кители и рвущих на куски нагого беззащитного соложонка. Ветин отец, оказывается, даже купил несколько картин Дарьялова. Недавно Башмаков и Вета навестили его выставку в Манеже и даже подошли, чтобы пожать художнику руку. Дарьялов, чахоточно покашливая, поблагодарил за лестные отзывы. Но однополчанина, конечно, не узнал. А сам Олег Трудович не решился напомнить живописцу о своей роли в становлении его недюжинного таланта.